Раненых уже увезли, а вот с трупами собирались разбираться в последнюю очередь. Пока ими занимались трофейщики, собирая оружие, как с наших, так и бунтовщиков, все равно лазганы что нашего полка, что с Повильера были полностью одинаковыми. Плюс ко всему, солдаты искали себе трофеи на память из числа оружия бунтовщиков. Мародерством это не считалось, в отличие от попыток снимать украшения. И вот теперь я ходил от одного трупа бунтовщика к другому, пытаясь найти хотя бы нож Неринты. Он был сейчас важнее всего. Это был ее прощальный подарок для меня. Пускай они не улетели и мы еще могли вместе видеться, все равно этот нож был для меня слишком ценным. Когда я находился на фронте, то этот нож всегда был мне напоминанием о ней, о том, что она у меня есть. Одна только мысль о том, что этот нож попал в руки этим гребаным ублюдкам, меня злил. «Готово, господин комиссар», — произнес санитар, который все это время обвязывал мне голову. Как выяснилось, после взрыва, из-за контузии аффекта, я умудрился себе содрать кожу аугментированными пальцами, дойдя до металлической пластины, что заменяло мне большую часть черепной коробки из-за наличия внутри когитаторов. Из-за того, что чувствительность пальцев аугментики невелика, а сила и прочность, очень даже большие, все произошло достаточно быстро. Ничего серьезного, просто кожа, однако был риск заражения, потому санитар меня быстро перевязал, сказав, что потом нужно будет лечь на операцию для восстановления кожи, иначе так и буду ходить с голой черепушкой. Да уж, не очень хотелось бы. «Спасибо», — сказал я, надевая каску. Противогазы мы не снимали, так как тут все еще оставалось много дыма от взрывов и подожженных лазганами трупов. «Всегда пожалуйста, господин комиссар», — кивнул мне санитар, после чего собрал все свои пожитки и направился помогать другим раненым. «Я же решил сделать важное обращение, о котором думал последние несколько минут. Народ», — произнес я, подключившись во ВОКСУ ко всем гвардейцам из тех взводов, что участвовали в наступлении на этом участке кольца. Многие гвардейцы, что до этого разбирались с трупами, сразу же остановились. Если найдете дорогой лаз-пистолет или длинный широкий нож с надписями, то просьба показать мне. Эти ублюдки у меня и то, и другое забрали, посчитав мертвым. Заранее благодарю. Вокруг моментально стало оживленнее. Многие гвардейцы начали более активно рыскать среди трупов бунтовщиков, переходя от одного к другому. Я тоже в это время пытался искать там, где приблизительно мог бегать парень, что меня обобрал, как липку. Сомнительно, что он мог убежать куда-то далеко в сторону. Внезапно передо мной появился техножрец. Одет он был во всю ту же стандартную мантию, чьи подолы, правда, уже были в пыли и крови. Обе руки, аугментированные. На лице, маска с четырьмя глазами, которые изображали ровный квадрат. Горло прикрыто металлическим корсетом. На спине, два механодендрита с различными инструментами. Мертис Гамма-6. Запрос на ремонт аугментики объекта комиссара Августин Мерцелиус. Пророкотал он низким синтезированным голосом. Его появлению я обрадовался. Почти сразу же после боя я послал сообщение о повреждении аугментики, на что мне дали ответ, что разберутся в ближайшее время. Все же, видеть одним глазом было как-то непривычно. «Давайте», — проговорил я, снимая с себя каску и противогаз. Мертис сразу же подошел ко мне вплотную. Все четыре глаза слегка сдвинулись, явно пытаясь осмотреть повреждения. Затем послышался странный синтетический звук, похожий не то на рычание, не то на скрип, длившийся секунд 5. Только после этого механодендрит техножреца прикоснулся к правому глазу, зафиксировав искусственное веко, и вытащил оттуда поврежденную часть. Затем была еще 5 секунд этого странного звука, после которого второй механодендрит вставил мне новый глаз. Моментально возникла яркая вспышка, после которой на пару секунд изображение раздвоилось и немного утратило в четкости, пока взгляд обоих глаз не сфокусировался в одной точке. Как только все было закончено, техножрец отпустил веко и отошел. «Запрос выполнен», — проговорил Метис. «Спасибо», — ответил я ему, после чего техножрец сразу же развернулся и направился по своим делам. Я осмотрелся, пробуя вернувшееся зрение. Стало куда лучше. «Хороший сервис», — пошутил я про себя. «Было все же хорошо, что имелась возможность так просто починить себе аугментику». В этот момент ко мне подошел один из гвардейцев, который в руках держал лаз-пистолет. Однако одного взгляда хватило, чтобы понять, это не мой. У этого пистолета была узорчатая рукоятка, куда, как я понимал, вставлялась лаз-батарея, а также украшенный тонкий слой. Как я понимал, это был пистолет, принадлежащий кому-то из местных кланов и доставшийся бунтовщику. Все же были кланы, которые или погибли во время бунта, или понесли значительные потери. «Это не мой, оставь себе», — произнес я. «Слушаюсь, господин комиссар», — вытянулся солдат, после чего побежал куда-то во свояси. Ко мне сразу же подбежал другой солдат, который также поднес мне лаз-пистолет. Однако, тот тоже был другим. Этот был украшен настоящим золоченым гербом какого-то клана, а вместо мушки на самом края ствола был небольшой бриллиант в золотой коронке. «Этот уж точно не мой, он ваш», — хохотнул я. «Так и думал, но решил, на всякий случай», — произнес солдат. «Спасибо», — кивнул я, и солдат быстро удалился. Поиски продолжались. Я переходил одного трупа к другому и замечал, насколько они были разными в плане амуниции. У кого был полный комплект брони СПО, у кого отдельные элементы, вроде касок и нагрудников, у кого-то более простые кевларовые бронежилеты, которые здесь использовались СМО и СДО, а кого и вовсе были металлические кирасы и каски, как это было у того парня, что перебежал перед самым штурмом. С противогазами было такое же различие. У кого-то стандартные противогазы СПО в виде масок и с фильтрами на спине, у кого-то противогазы с двумя линзами и небольшим фильтром, у кого-то медицинские пластмассовые маски, присоединенные с помощью шлангов из-под душа к фильтрам, сделанным из огнетушителей. Одежда – то же самое. У кого боевая униформа СПО, у кого простая гражданская одежда в виде брюк, как строгих, так и свободных, кроссовок, офисных туфлей с острыми носками, рубашек, худи с капюшонами и даже футболок. Оружие было самым разнообразным. Лазганы, лазпистолеты, стабберные автоматы и пистолеты самых разных форм и размеров. Один из них даже привлек мое внимание, потому я поднял его вместе с оторванной рукой, которая продолжала сжимать его. Это был обыкновенный револьвер на 5 патронов, который больше всего походил на револьверы, которые я часто видел в фильмах про чекистов. Вроде как его называли то ли нагар, то ли наган, уже и не вспомню. А у другого мертвеца, у которого не было головы, нашлось и вовсе творение, достойное орков, револьвер с длинным, сантиметров 20, стволом, с приделанной ручкой на конце, прикладом от лазгана и коллиматорным прицелом. Магазин был на 8 патронов калибром где-то сантиметр. Становилось понятно, у бунтовщиков были серьезные проблемы со снабжением, потому они обеспечивали свою армию чем только возможно. Однако одновременно с этим было видно, насколько сильно они желали сражаться дальше, насколько они были решительно настроены победить. Ведь если их солдаты были готовы идти в чем угодно и с чем угодно, это многого говорило об их мотивации. «За что же вы сражаетесь?» – спросил я. «Да, я читал их манифест и читал записи разговоров, которые Дима подслушивал, потому знал их официальную риторику. Но я все равно не понимал, почему эти люди были готовы идти вперед, почему были готовы устроить всю эту бойню. Почему мы сражались, я понимал. Этот бунт был устроен против десятины, которая была необходима империуму для его выживания. Пускай я не мог в полной мере осознать, насколько сильно была нужна десятина конкретно с Вильяруникуса, я понимал сам факт ее необходимости. Любое посягательство на нее означало угрозу для выживания человечества. И пускай здесь жизнь была не сахар, я это признавал, мне было более чем хорошо понятно, что это вовсе не повод посягать на десятину. Ведь где-то там, на других планетах, она была необходима для выживания. С экклезиархией было то же самое. Я знал, что император, не бог, хоть и имел огромную силу в свое время. Я знал, что учение экклезиархии – это херня на постном масле, которую впаривают населению. Вот только еще я знал, что экклезиархия была одним из столпов всего империума. Это то, что позволяло ему оставаться единым государством, способным противостоять всему тому пиздецу, что творился в галактике. Ни администратум, ни имперская гвардия, ни имперский флот не скрепляли империум так же сильно, как это делала экклезиархия и вера в императора, как в бога. Пускай от планеты к планете и были различия в имперской культе, сама концепция, что император является богом, а экклезиархия, церковь его, была фундаментальной и неоспоримой. Выставлять ей ультиматум было немыслимо само по себе, а уж если этот ультиматум будет принят, это будет знаком того, что экклезиархия не обладает силой, чтобы отстаивать свою правоту. Последствия подобного даже для одной планеты будут чудовищны, и допускать этого было нельзя. «Господин комиссар», — услышал я рядом с собой. Повернувшись, я заметил перед собой гвардейца, который протянул мне еще один лаз-пистолет. Этот был украшен золотом и серебром, а его ствол был стилизован под какую-то зверушку, вроде китайского дракона, чьи рога образовывали прицельную мушку, а раскрытый рот – дуло, а лапки с когтями удерживали фонарик. Натуральное произведение искусства прямо, а не оружие. Тоже не мое, забирайте. «Слушаюсь, господин комиссар», – кивнул солдат и быстро ушел. Практически сразу ко мне подошел еще один солдат, и в его руках я заметил тот самый пистолет, который был у меня, с золотыми узорами на корпусе, разъемом для лазганных батарей и коллиматорным прицелом. «Да, это он», — сказал я, забрав себе пистолет и протягивая руку солдату. «Спасибо большое». «Всегда пожалуйста, господин комиссар», — солдат гордо вытянулся и пожал мне руку. Судя по ощущениям, которые давали мне тактильные датчики, рукопожатие было сильным, и солдата особо не волновало, что моя рука все еще была заляпана в моей собственной кровью из разорванной на голове кожи. Я начал обходить другие трупы бунтовщиков, но чем дальше я шел, тем их меньше становилось, все же, они не слишком далеко продвинулись. Однако нигде не было ножа ни ринты. В этот момент рядом со мной появилась еще одна темная фигура. Вначале я подумал, что это очередной гвардеец, но повернувшись, я увидел, что это был Гихьян. «Гихьян пополнил боезапас. Гихьян готов убивать врагов», — пророкотал сервитор, смотря на меня. «Понял», — кивнул я. «Дальше говорить что-то не требовалось. Гихьян постоянно будет следовать за мной, пока я не прикажу обратного. Господин комиссар», — вдруг обратился ко мне некто лейтенант Даймарут Паваксу, — «мы нашли, из чего бунтовщики по нам стреляли. Трасса 7517, первая баррикада. Принято. Сейчас буду», — произнес я. «Мне было очень интересно узнать, чем именно бунтовщики умудрились по нам выстрелить, используя гайки в качестве картечи». Обернувшись, я в последний раз посмотрел на лежащие трупы бунтовщиков. По всей видимости, среди них ножа ни ринты не было. Это было печально. Все же, это был ее личный подарок мне, к тому же, очень даже ценный, шутка ли, нож из адамантия. Но уже ничего не попишешь. Ублюдок, что украл его у меня, по всей видимости, сбежал с ним. «Земля тебе стекловатый, уебок», — подумал я про себя, после чего направился к повороту, который располагался между двумя вражескими баррикадами. Там располагалась пешеходная трасса, которую гвардейцы уже зачистили на несколько сотен метров, пока не уткнулись в сплошную баррикаду из всякого металлолома, которую даже мельтозаряды не взяли. Я прошел дальше, до первой баррикады, расположенной метрах в 50 от входа на трассу. Ее, как я понимал, сожгли дотла, и пол, и стены, и потолок вкупе с самой баррикадой были обожжены до черноты, а сожженные мешки все еще дымились. Какой тут запах стоял, я даже не хотел себе представлять. Возле баррикады меня уже ожидала группа гвардейцев вместе с двумя техножрецами, и стоило мне к ним подойти, как я сразу же заметил, нечто. Это самое нечто представляло собой длинную широкую трубу, скорее всего водопроводную, установленную на платформу с двумя автомобильными колесами. На конце короткой части находился бочонок с подсоединенными трубками, что шли к непонятному баллону, который, в свою очередь, был проводами подсоединен к аккумулятору. «Господин комиссар», — произнес лейтенант, вытянувшись с остальными солдатами и приложив руку к виску. Двое солдат, однако, вначале приложили кулаки к сердцу, но быстро исправились. Это сразу же выдавало в них вильерцев. «Лейтенант», — кивнул я, также приложив руку к виску, — «докладывайте». Обнаружили самодельное орудие, лейтенант немного повернулся, давая мне лучший обзор, насколько мы поняли, работает на сжатом воздухе. Вон в тот баллон на трубе закачивали воздух с помощью насоса, который питался от аккумулятора, а через дуло заряжали вот такую вот вещь. Один из солдат согнулся и рукой поднял полиэтиленовый пакет, который сразу же забринчал. Внутри оказалась целая гора гаек разного размера. Потом дергали рычаг, воздух выталкивал гайки, и те летели, как картечь, продолжал описывать лейтенант. «Довольно необычно», — произнес я, не слабо удивившись услышанному. «Вот чего я не ожидал, так это то, что бунтовщики умудрятся сделать пушку на сжатом воздухе». «Это да, бунтовщики попытались оттащить ее к себе, но не успели, наши оказались быстрее. Думаю, мы сможем ее использовать. Нашим она очень поможет. Резкий металлический щелчок. Техножрец, что стоял рядом с лейтенантом, взмахнул рукой, и длинный широкий клинок на ее конце врезался в горло лейтенанта. Голова отлетела в сторону, а тело отклонилось назад и рухнуло на пол. Из него сразу же хлынули фонтаном две струи крови, что быстро начало расплескиваться по асфальту. Остальные гвардейцы моментально потянулись за лазганами. В следующее мгновение механодендрит техножреца молниеносно схватился за лазган ближайшего гвардейца и отобрал его. «Стоп!» – взревел я, раскинув руки в сторону и пытаясь встать на линии огня у техножреца и остальных гвардейцев, что уже отбегали назад, нацелив на нас лазганы. «Какого нахуй этот уебок творит?» – взревел один из солдат, целясь на меня. В этот момент Гихьян, что все это время стоял за мной, начал двигать своим лазганом в сторону солдат. Лазерный луч врезался точно в лицо гвардейцу. «Гихьян, стоп!» – прокричал я еще громче, отчего горло вновь вспыхнуло сильной болью. «Всем опустить оружие!» Гихьян видит угрозу комиссару. «Гихьян готов ликвидировать угрозу комиссару!» – холодным голосом произнес сервитор. «Гвардейцы же все нацелили лазганы на сервитора и меня. Деактивировать оружие! Немедленно!» – приказал я. Гихьян деактивировал оружие. Остальные, опустить оружие. Быстро. Гвардейцы посмотрели друг на друга и только через пару секунд все же опустили лазганы, но на предохранители их не ставили. По трассе к нам уже бежала толпа гвардейцев, уже держа лазганы наготове. Все они остановились метрах в 10 и начали выстраиваться в шеренгу и приготовились целиться. «Отставить!» — крикнул я, активировав ВОКС. «Мы сами разберемся. Но господин комиссар!» — произнес один из солдат. Некто сержант Гюйдарт, никаких «но», это приказ, продолжайте действовать по своему плану, тут все под контролем. Гвардейцы, которых уже выстроилось не меньше трех отделений, не считая тех, что стояли сзади, также посмотрели друг на друга, но затем все же начали строиться обратно в колонну по два. Уже спустя пару секунд они все направились через другой проем в баррикаде, косо поглядывая на нас. Теперь можно было разбираться самому. «Так, блять», я повернулся к техножрецу и отошел от него. Тот также держал лазган наготове, но все же дулом вниз. «Какого хера вы устроили?» «Предложение объекта лейтенант Багим Даймарут об использовании вражеского оружия. Классификация. Техноересь второй категории. Санкционирование протокола 274.1.1.9 во исполнение директивы частоты 158/26. Ликвидация носителя техноереси. Протокол исполнен. Действие объекта рядовой Рингер Хаткер. Классификация. Покушение на жизнь техножреца сетевом Дельта-5. Санкционирование протокола 1152907 во исполнение директивы жизнеобеспечения 7. Ликвидация противника. Протокол не исполнен. Причина. Противодействие объекта комиссара Августин Мерцелиус. С последующим аннулированием угрозы. Голос техножреца был монотонный, синтетический, лишенный всяких эмоций и интонаций. От него прямо становилось неуютно. «Какая еще нахуй техноересь, мразь ты ебанутая!» — прокричал один из солдат. Он просто предложил пушку эту ебучую использовать. «Объект пушка создан богохульниками в нарушении канонов Adeptus Mechanicus», — продолжил техножрец все таким же тоном. «Использование объекта по его назначению, а равно идея подобного использования является техноересью. 634-я технобулла Пентаум Вирата Архимагасов Мартифаса от 76-го дня 249-го года 38-го миллениума. Блять, ну что за ебаный пиздец?» — подумал я про себя. «Даже если и так, зачем было его сразу же убивать?» — задал уже я вопрос техножрецу, понимая, что еще немного и остальные гвардейцы просто сорвутся, даже несмотря на мое присутствие здесь. «Объект лейтенант Багим Даймарут, носитель техноереси. Требование протокола 274.1.1.9 во исполнение директивы частоты 158/26, незамедлительная ликвидация». «Он мог не знать, что говорит что-то не так», — возразил я. «Можно было просто объяснить ему, что он не прав. Можно было сделать выговор, отправить на покаяние, да хоть плетей всыпать, если очень хочется, но не убивать. Техноересь не поддается разубеждению. 85-я технобулла Пентаум Вирата Архимагасов Мартифаса от 26-го дня 105-го года 38-го миллениума», — парировал меня техножрец. Лейтенант вообще не знал, что говорил техноересь. Я сомневаюсь, что он вообще хоть как-то разбирался в технике и уж точно не разбирался в догматах Adeptus Mechanicus. Можно было просто объяснить, что он не прав и почему он не прав. Он бы понял и принес извинения. «А вы его убили?» — даже не попытавшись объяснить, в чем он не прав. Утверждение объекта комиссара Августин Мерцелиус спорно и не поддается проверке. «Чтоб тебе пусто было, бляха-муха, однако вы даже не попытались», — ответил я, — «я выставляю вам вотум недоверия. Ваши полковые полномочия приостановлены до отдельного решения по этому делу». Наступила тишина, и гвардейцы, и техножрец молчали, пока по трассе шли все новые и новые колонны солдат. Я не мог арестовать техножреца, на подобное даже у меня не было полномочий, но я мог заявить ему недоверие от лица комиссариата и запретить ему действовать в полку до особого распоряжения. Сейчас этого было достаточно. «Принято», — коротко произнес техножрец, после чего развернулся и спокойным шагом направился по трассе по направлению к кольцу. Возразил один из гвардейцев, — «Лазган мой верни». Техножрец резко остановился, повернулся и посмотрел на солдата. «Трофей», — коротко ответил он и направился дальше. «Пиздец, блядь», — горячо ответил гвардеец, схватившись руками за голову. «С этим разобрались», — произнес сержант. «Только какого хрена этот ублюдок Мирука пристрелил?» Сержант показывал на Гехина. Рядом с ним, на полу, лежал труп гвардейца с прожженной маской противогаза. «Он направил на меня оружие», — объяснил я. «Сервитор принял это за угрозу и выстрелил. Вы же встали прямо под прицел ему», — продолжил сержант. «Алтир, заткнись, блядь», — прошипел капрал, что стоял рядом. «Я знаю», — признался я не успел запретить сервитору стрелять. «Это несчастный случай. По моей вине, блядь», — злобно проговорил сержант, после чего отвернулся и медленно зашагал. «Лейтенанту голову отрубили, Мируку прострелили по случайности». «Да что за пиздец это все? Хватит, Алтир, все уже, они мертвы, ничего не сделаешь». Капрал подошел к сержанту и, по всей видимости, попытался сказать так, чтобы я не слышал: «Заткнись или сам наговоришь себе на статью. Ты с комиссаром, блядь, говоришь». Алтир посмотрел на капрала, после чего глубоко вздохнул. «Ладно». Сержант посмотрел на меня. «Я вас понял, господин комиссар. Мои извинения за мои слова не стоит. Это вы меня простите. За Мирука. Здесь я виноват», — честно признался я. Было очевидно, что вина действительно лежит на мне. Не юридическая, мне за это ничего не будет. Но вину я все же чувствовал. Ведь Гихьян был моим сервитором и выполнял приказ о моей защите. «Ничего, господин комиссар. Херня случается. И не такое видел», — произнес сержант. «Вы ведь разберетесь с этим ржавым уебком, Алтир». Уже менее грозно, но все же строго произнес капрал. Ему явно не нравилось, что его командир так ведет себя при мне, но меня лично это не волновало. Я сейчас и сам хотел материться по полной. «Постараюсь. Здесь не все так просто, но это будет под моим личным контролем», — пообещал я. «Что ж, уже хорошо», — согласился сержант. «Ладно, будем разбираться со всем этим. Надо Младлея найти, обрадовать его внезапным повышением, и трупы вывести». «Хорошо, разбирайтесь». Приложив руку к виску и получив такой же ответ, я направился обратно к кольцу. Сейчас мне делать что-то здесь было нечего. «Что за ебаный день», — подумал я про себя, идя по трассе, пока за мной мерно шагал Гихьян. «Мне еще только конфликта с Механикус не хватало». Причем я понимал, что здесь ситуация была куда более сложной. Адептус Механикус имели куда больше автономности, нежели другие имперские адептусы. Да, они не были полностью независимыми и по многим вопросам признавали верховенство имперских властей, но вот по части техники им уже никто не был указом. И этот конфликт был именно по их части. Я не мог просто взять и осудить техножреца за его действия, закон позволял только не согласиться с его действиями и разобраться самому, внутри полка, или же направить жалобу. И в таком случае нам будет разнимать адептус арбитрис. Не сказать, что мне этого очень хотелось. «Комиссар», — голос полковника по ваксу заставил меня остановиться. «Слушаю вас, полковник. Мне только что сообщили об инциденте с техножрецом Ситиомом Дельта-5. Магасхам Гизант выставил протест против вашего вотума недоверия и санкционировал рассмотрение дела при моем посредничестве. Ожидаемо», — подумал я про себя. Учитывая, что конфликт был между комиссариатом и Адептус Механикус, то полковник должен был стать кем-то вроде третейского судьи, который как минимум проследит за тем, что все было тихо мирно между нами. Однако это все пока что отложено до лучших времен. «У нас возникли новые проблемы, и достаточно серьезные», — продолжил полковник, и его слова мне сразу же не понравились. «Что такое?» — серьезно спросил я. Теперь мне было совсем не до убитого лейтенанта и техножреца, что отрубил ему голову. Когда полковник говорил, что что-то серьезное, это значит, что происходило что-то на уровне пиздец, как минимум. Бунтовщики начали масштабное наступление на основной линии фронта. Передовые части СПО оказались или разгромлены, или отступили без приказа, или вовсе перешли на сторону противника. Что еще хуже, в тылу начались массовые беспорядки и атаки диверсионных групп, что серьезно осложнило переброску подкреплений. Сейчас противник быстро продвигается по нескольким важным магистралям, а оборону наладить не удается. Между 7-м, 8-м и 9-м батальонами сейчас вбиты клинья, из-за чего 8-й под угрозой окружения. «Какого нахер?» – прошипел я, уже начиная осознавать масштаб происходящего, каким образом у них это получилось. Атаки там не предполагались. Насколько я смог понять, бунтовщики пошли в наступление без масштабной предварительной подготовки, сделав ставку на эффект неожиданности. Об этом же говорят данные разведки. Противник только сейчас начал перебрасывать крупные подкрепления в сектор прорыва вместе со снабжением. По всей видимости, их наступление связано с нашей атакой на кольцо. Они пытаются заставить нас прекратить атаки и оттянуть силы оттуда, чтобы мы купировали их прорыв. Они слишком хорошо понимают, насколько важно кольцо, как и понимают, чем чреват для нас настолько глубокий прорыв. Вы сможете их остановить? Постараемся, уверенно произнес Шаркин. Но это будет стоить нам немало. Часть территории мы уже потеряли и в дальнейшем потеряем еще больше. Сделайте все возможное, полковник. Мы не можем вывести гвардию с кольца. Насколько я понял, наши позиции здесь еще слишком хлипкие. Я понимаю, комиссар. Однако резервы, что есть на кольце, тут очень сильно нужны. Потому операцию у вас придется ускорить, несмотря на потери. Блять, подумал я про себя. Слышать подобное было неприятно. Я понимаю, полковник, действуйте, ответил я, и удачи вам. Вам также, комиссар, отбой. Связь отключилась, после чего я остался стоять на кольце, обдумывая происходящее. То понос, то золотуха, блять. Эта фраза, которую знал еще с прошлой жизни, идеально описывала все происходящее. Вокруг происходил просто форменный пиздец. Мало того, что бунтовщики устроили на кольце нам веселую жизнь с помощью самодельного дерьма, мало того, что один ебнутый техножрец отрубил голову сильно разговорчивому лейтенанту, мало того, что мой сервитор убил солдата ни за что, так еще и бунтовщики устроили наступление, которое грозило нам, как я понимал, если не обрушением фронта, то очень серьезными потерями и растягиванием конфликта. Пиздец. Просто ебаный пиздец. В этот момент я обернулся, ощущая острое желание с кем-то поговорить, высказаться. Но за моей спиной стоял только Гихьян. Только в этот момент я вспомнил, что рядом со мной никого сейчас не было, кроме него. Аскирт и Рингер сейчас были на операции. Дима, где-то в тылу бунтовщиков, собирал разведанные, а Филгейрт пытался ловить несанкционированных псайкеров. С Гихьяном же поговорить у меня бы не вышло при всем желании. Возникла мысль позвонить Неринте, благо, я мог это сделать, техника позволяла. Но потом я посмотрел на время, 3:16. Сейчас на Вильяру-Никусе была глубокая ночь. Неринта говорила, что уже привыкла к местному времени и жила по нему, а это означало, что сейчас она спала. Понятное дело, мой звонок сможет ее разбудить, но я не захотел этого делать. Да, вскоре мне нужно было снова идти в бой, где была вероятность, что я погибну. Хотелось услышать хотя бы ее голос еще один раз, вдруг он будет последним. И сама Нир тоже будет рада, я это знал. Вот только будить для этого все же не следовало. Она много работала целыми днями, уставала и ночью у нее была возможность отдохнуть сполна. Не стоило ей мешать. Спи спокойно, Нир. Подумал я про себя и слегка улыбнулся, после чего направился к штабу батальона. Там следовало отдохнуть, подлечиться более качественно, навестить Рингера и Аскирта, если получится, а затем обратно воевать и снова в бой. Покой нам только снится, произнес я по памяти. Это было как раз про меня. Глава 51. Вблизи мануфактору Макжигаш. Комиссар Августин Мерцелиус. Говорит главный 2, произнес я. Сейчас меня слушали все гвардейцы, которые не участвовали в боях. Наше наступление на Грандусанулусиум возымело эффект. Мы смогли его отбить, и противник решил действовать. Но вместо того, чтобы пытаться идти в контратаку здесь, он решил идти в наступление на основной линии фронта, там, где сейчас находятся наши парни с 6 по 10 батальоны. Скажу вам прямо, Положение дел там тяжелое. Противник одерживает верх. Однако их наступление там имеет лишь одну цель – сделать так, чтобы наше наступление здесь было сорвано. Чтобы мы испугались и отозвали войска, дабы закрыть бреши. Этого не будет. Я, как и полковник Ширкин, верим в вас и в то, что у вас получится в кратчайшие сроки завершить операцию здесь. Да, нам придется ускориться, что несомненно приведет к большим потерям. Многие сегодня умрут, еще больше отправятся в лазарет. Но так нужно. Мы закончим эту операцию так, как требуется. Мы покажем бунтовщикам, что 15-й Верлонский полк Астра Милитарум не выйдет просто так запугать. Иди вперед, гвардейцы. Отбросьте этих богохульников назад, чтобы потом прийти на помощь нашим парням, что пытаются задержать их и дать нам время выполнить свою миссию. Во славу Бога Императора! Во славу Бога Императора! Взревели в ответ солдаты вокруг меня, так громко, что никакие противогазы не могли заглушить их, словно все пытались закричать как можно громче. Может быть, потом мне Харьянди опять начнет полоскать мозги за эту речь. Пускай. Сейчас мое вдохновение написало в моей голове именно эту речь, и пытаться заставить его написать что-то другое у меня не было ни времени, ни сил, ни даже банального желания. Сейчас меня волновало одно: мы шли в бой. Больше ничего не имело значения. Сам по себе Мануфакторум Бжигаш был одним из самых больших производителей медицинского оборудования в Улье, начиная от уток, скальпелей и капельниц, заканчивая местными аппаратами МРТ, УЗИ и того, о чем я лично не имел ни малейшего представления. На самой планете он занимал примерно 5% всего рынка. Более того, Мануфакторум имел статус экспортного, и его продукция расходилась по многим планетам. Циклопический комплекс астрономической важности, который СПО в свое время умудрилась, по сути, просрать практически нетронутым из тупости и жадности клана владельца. С момента начала наступления отвлекающие части гвардейцев при поддержке СПО смогли дойти до цехов и сейчас медленно, с большими потерями, пытались проводить зачистку. Другие части гвардии уже вели отвлекающий удар через основной съезд, соединяющий разгрузочный сектор с самим кольцом. Мы же должны были начать наступление сразу с нескольких неочевидных точек, через стены. Благо, множество вертикальных и горизонтальных перекрытий были не слишком толстыми, всего несколько сантиметров бетона и арматуры. Их вполне себе можно было подорвать. В один из таких прорывов я и направлялся. Прямо под нами находился склад металлических деталей, проводов, болтов, рам и всего остального. План, который мне наспех объяснили, был не из простых. Проломить стену в нескольких точках склада, зачистить его и через множество проходов начать главное наступление на соединение с другими частями прорыва, чтобы создать прочный плацдарм. Говорит главный 1-1, прозвучал голос Веркиса, которого все ждали, храни всех Бог Император, начать операцию, погнали. Говорит 1-2, подрывай, звучал грозный голос лейтенанта Гигариота, что командовал авангардным взводом. Взрыв. Мощный громкий взрыв, десятка зарядов, что должны были проломить дыру шириной в 10 метров. Все помещения, в котором сейчас находился взвод, быстро заполнилось дымом. Гранатометы. Множество хлопков, за ними, взрывы светошумовых и осколочных гранат, а затем, шипение дымовых. Гихьян, по плану, отдал уже я приказ, сервиторов нам выдали мало, потому Гихьян должен был сейчас идти самым первым. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Пророкотал мне сервитор и устремился в облако белого дыма, что уже начало распространяться по нашему помещению. Несколько секунд, и прозвучали лазерные выстрелы. За ними, стабберные. Гихьян нашел врага. Гихьян стреляет. Гихьян убивает. Гихьян получает попадание. Гихьян не имеет повреждений. Начал монотонно отчитываться сервитор. Его манера речи меня все больше раздражала, но что-то сделать с этим было невозможно. 1-2 пошел. Отдал приказ лейтенант. Принято. Ответил ему младший лейтенант Хигород, что командовал первыми тремя отделениями. Принято. Ответил за ним младший лейтенант Бергах, командир второй тройкой отделений. Оба командира отдали приказы, и солдаты из отделений, прикрытые щитоносцами, устремились вперед, скрывшись в дыму. Как только по три отделения на каждую сторону вошли туда, я вместе со своим отделением прикрытия направился следом. Мне, как хозяину Гихина, нужно было быть рядом, чтобы он не натворил ничего. В дыму мало что было видно. Под ногами находились остатки металлических стеллажей, подорванных зарядами, картонные коробки, Полиэтиленовые мешки с рассыпанными гайками и шурупами крохотных размеров. Крупные куски бетона с металлическими арматурами. Почти сразу я почувствовал сигнал от датчика на стопе. Что-то воткнулось в нее, проткнув сабатон. К счастью, мне было плевать на это. Я и босиком мог тут ходить. Мы сразу же свернули за Гехином, что направился вправо от дыры, в направлении главного проема, чтобы выйти к выходу со склада и перекрыть его огнем. Мы должны были предотвратить отступление тех, кто находился тут. Лишь через минуту удалось добраться до самого Гехина, который, прячась за углом стеллажа, вел постоянный огонь одиночными из своего лазгана. На другой стороне от широкого проема между рядами стеллажей, в котором было сразу две небольшие колеи железной дороги, вмонтированные в бетон, находились другие солдаты, вошедшие с другой точки. Двое из них вели огонь по кому-то на нашей стороне, в других павильонах. «Гихьян, доклад. Продолжать по плану», — обратился я к сервитору. «Гихьян видит 3, 2, 1. Гихьян не видит. Гихьян видит 4, 5, 4, 3. Гихьян не видит противника. Гихьян продолжает выполнять план. Гихьян получил 18 попаданий. Гихьян не получил повреждений», — мерно отчитался передо мной сервитор, то стреляя, но останавливаясь, пока мое желание биться головой о что-нибудь твердое пришлось подавлять силой. «Ну почему у тебя настолько мало мозгов?» Гихьян видит 1. В голову сервитора внезапно попала пуля, от которой полетели искры. Пока сам он сдвинул лазган и сделал выстрел, Гихьян не видит противника. «Отставить доклад», — приказал я. Без указа этот тугодум был способен повторять без остановки каждый свой шаг. Гихьян понял. «Гихьян исполняет», — проговорил сервитор. «Говорит 1-2, первая часть завершена», — отчитался лейтенант Гигариот. «Начинаем фазу 2. Гихьян, по плану 2», — приказал я. Фаза 1 предполагала захват одной стороны склада. Теперь мы могли двигаться дальше. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Сервитор вышел из-за угла и начал идти вперед. На третьем павильоне, который еще не был зачищен, наводя туда лазган. «Не стреляйте!» — прокричал кто-то оттуда. «Сдаемся! Мы сдаемся!» Гихьян получил сообщение о сдаче. Гихьян подтверждает сдачу. Гихьян продолжает исполнять план. Отчитался сервитор и направился дальше. Пятерка солдат, двое со щитами и трое без, направились дальше за ним, пока вторая пятерка вместе со мной завернули в павильон. Там на коленях, подняв руки вверх, сидели трое бунтовщиков. Еще трое лежали на полу, двое явно убитых и еще один тяжелораненый, на котором работал четвертый, закрывая бинтами живот. «Взять их», — приказал я, и гвардейцы сразу же устремились к ним, повалили на пол и начали связывать руки пластмассовыми жгутами с замками. К пленным мы были готовы заранее. Правда, никто их оставлять в живых не собирался. Нам нужно было их вывести отсюда, а уже потом казнить, списав на боевые потери. Я не собирался отдавать их в сервиторы по приказу Харьянди. Как бы я ни относился к бунтовщикам и как бы сервиторы не были нам полезны, я не желал сделать из них таких же тугодумов, как Гихьян. Уж лучше смерть, чем такое. Мы в ни в кого не стреляли. Начал кричать один из бунтовщиков. «Аквиллой клянусь, ни разу не стреляли. Мы только недавно здесь», — начал говорить второй. «Заткнулись все. Разберемся потом», — крикнул я. Мне не хотелось все это выслушивать. Сколько бы они тут ни пробыли, что бы они ни делали, если они взяты в плен в бою, их уже ничто не спасет. Гихьян и гвардейцы, тем временем, продвигались дальше. В других павильонах также находились бунтовщики, которые также сдавались, не пытаясь сопротивляться. На большинстве из них была гражданская одежда и отдельные элементы защиты. Сюда поставили простых новобранцев, у которых было мало шансов выстоять против нас. За несколько минут, собрав 37 военнопленных, мы практически вплотную подобрались к центральному выходу со склада. «Гихьян видит дымовую завесу», — произнес сервитор. Заглянув за него и нескольких гвардейцев со щитами, я увидел, что впереди, в широком коридоре, под светом аварийного освещения, быстро распространялся дым. «Стрельба лазганом по завесе», — приказал я. «Если там был дым, значит вскоре оттуда пойдет противник, остальным». В этот момент послышался громкий грохот. Гвардеец, что шел с щитом немного правее, рухнул. За ним что-то сильно толкнуло меня в руку, та утащила остальное тело назад, и я сильно нагнулся, чувствуя боль в спине. Однако ноги удержались на месте, не дав мне упасть. Гихьян получил попадание. Гихьян получил повреждение. Гихьян стреляет. Гихьян не видит противника. пулемет, сразу же понял я, скрывшись в одном из павильонов стеллажей. Только тяжелый пулемет мог пробить броню сервитора или щит гвардейцев вместе с их броней. Правда, было видно, что бунтовщики нас не видят, пулеметная очередь виляла из стороны в сторону, попадая то в наш стеллаж, то в Гехина, то в противоположные. «Гранатометом стреляй», — приказал я, пока остальные гвардейцы, кого не задело, спрятались со мной или же улеглись на пол. Гехян не видит противника. «Гехян, стрельба из гранатомета по завесе, блять», — прокричал я злобно. «Ну какой же он, блять, тупой». «Гехян понял». «Гехян исполняет», — проговорил он, пока гвардейцы затаскивали тех солдат, что ползком пытались спрятаться в нашем павильоне. Сервитор поднял гранатомет, однако выстрелов не последовало. «Гехян стреляет, ошибка. Гехян стреляет, ошибка. Сюда иди, блять». «Гехян понял». «Гехян исполняет. Гранатометчика сюда. Накрыть пулемет, живо», — приказал я, одновременно осмотрев сервитора. У того было 6 отверстий в броне, вогнутых внутрь. Калибр тут был немаленьким. Повреждения. Краткий отчет. Пробиты внешняя броня и кожный покров. Попадание в корпус правого легкого и печени. Пробития нет. Капиллярное кровотечение. Угроза биологической функциональности отсутствует. Повреждение гранатомета. Функционирование отсутствует. Использование невозможно. Заебись, блять. Прошипел я, в то время, как наш гранатометчик начал стрелять. Гехян не понял. Гехян просит повторить. Ждать команды, блять. Крикнул я раздраженно. Гехян понял. Гехян ждет. Я отвернулся, не в силах больше терпеть монотонности и безразличия этого металлического остолопа. И только в этот момент я понял, что что-то не так. Не хватало какого-то ощущения. В руке. Правой руке. Я посмотрел вниз. Моя правая рука продолжала сжимать лазган, но стоило мне попытаться ею пошевелить, ничего не вышло. Даже пальцем не удавалось пошевелить. А в рукаве подбронника при этом была большая рваная дыра. «Да вы, блять, издеваетесь», — проговорил я, понимая, что пуля что-то сломала и рука сейчас была неактивна. Теперь оставалась только левая рука. «Попали», — проговорил гранатометчик. «Еще залпы, взрыв, мощный толчок, отбросивший меня на пол. По внутренностям словно кувалдой били. Перед глазами практически темно, все в пыли. Потом еще взрыв, и еще, где-то вдалеке, целый каскад взрывов. «Чтоб вас», — проговорил я, пытаясь отползти. Через секунду что-то начало меня тащить. Взрывы продолжались. Один за другим хлопки заставляли меня вздрагивать, разнося ударные волны по всему помещению. Если бы не аугментика, я бы уже наверняка оглох. Вскоре меня прекратили тащить, и я осмотрелся. Несколько гвардейцев также лежали, пытаясь прийти в себя. На краю нашего павильона стояло облако пыли и дыма, через которое ничего нельзя было разглядеть. «Здесь не пройти», — прокричал кто-то по ваксу, и с этим утверждением я был согласен. «Группам Элли П, начинайте штурм без группы С», — приказал голос старшего лейтенанта. С этим дерьмом уже разбирались, а я пока что пытался найти Гехина. Его нигде не было. «Гехян», — крикнул я, активируя канал связи с ним. «Гехян слушает», — монотонно произнес сервитор. «Где ты, блять?» «Гехян на расстоянии 12 метров 74 сантиметров от комиссара». «Блять», — произнес я, осознав, что этот остолоб до сих пор находился на краю. «Хули ты там делаешь?» «Гехян не понимает». «Гехян просит повторить». «Почему ты там стоишь, дебил?» «Гехян исполняет приказ». «Какой?» «Ждать команды от комиссара». «Иди сюда». «Гехян понял». «Гехян исполняет». Спустя всего несколько секунд Гехян появился из клубов дыма, как ни в чем не бывало. Спокойным шагом он подошел ко мне и встал рядом. «Группа П продвигается с задержками», — услышал я, — «сопротивление сильное». «Группа Л продвигается с задержками», — проговорил уже другой голос, — «сопротивление сильное». «Группа С», — начал я, переведя канал для всех отделений, кто находился в этой группе, — «приготовить гранатометчиков. Затем идем в наступление. Как только прекратится обстрел, выдвигаемся». Так-то этот коридор между двумя складами, микросхем и полимерных деталей, что сейчас штурмовали группы П и Л, мы не должны были, так как это был прямой, длинный и прекрасно простреливаемый коридор. Но раз в обоих направлениях были задержки, следовало вмешиваться нам. «Принято, главный 2», — ответил мне лейтенант Гигариот. Мы продолжали ждать. Каждые несколько секунд происходил взрыв. Докладывали о раненых и даже погибших. Я же попытался что-то сделать со своей правой рукой. Она продолжала сжимать лазган, и вытащить его оттуда оказалось невозможно, Без энергии пальцы оказались зафиксированы и никак не разжимались. Ну просто шикарно. Группа Эль остановилась. Слишком сильное сопротивление. Контратака противника. Вводим резервы. Группа П замедлилась. Сопротивление противника усиливается. Вводим резервы для укрепления флангов и продолжаем. Пришлось ждать еще где-то 2 минуты перед тем, как наши гранатометчики все же смогли дать хороший залп, после которого обстрел все же прекратился. Группа С, начали. Не дадим этим ублюдкам передышки. Прокричал я, вставая со своего места, пока остальные гвардейцы уже начинали строиться для наступления. Да. Прокричали мне в ответ. Один залп гранатомета в коридор. Чьи-то крики оттуда, похоже, оставили прикрытие. Гихьян вместе с первой штурмовой пятеркой идет и стреляет на ходу вслепую, после чего выходит с территории склада и пропадает за дымовой завесой. Я и остальные идем следом. Слышатся новые лазганные выстрелы, после которых крики затихают. Гихьян не различает раненых, только тех, кто говорит, что сдался. Для меня это приемлемо. Проходя в дыму, мы наткнулись на разрушенную баррикаду, которая была собрана из ящиков, наполненных рулонами листовой стали. Теперь там были сплошные искореженные руины, в которых я увидел тяжелый пулемет с длинным стволом, погруженный на какую-то тележку, словно из супермаркета, и прикрытый металлическим щитком сантиметровой толщины. Рядом лежало 6 трупов, разорванных гранатами. По всей видимости, вытащить отсюда пулемет у бунтовщиков не вышло. Вспышка. Яркий красный луч попал в гвардейца передо мной, и тот упал, корчась от раны в животе, в укрытие. Крикнул сержант отделения, и мы все сразу же укрылись за баррикадой бунтовщиков. Я вжался в стену, у нескольких ящиков. Гихьян, постоянный огонь вперед. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Еще 2 гвардейцев смогли перелезть обратно через баррикаду, пока нас уже активно обстреливали из лазганов и стабберов. Огонь по эти ублюдкам. Гранатомет сюда, живо. Приказал сержант, и гвардейцы начали стрелять. Я же высунулся и осмотрелся, но впереди ничего не было видно из-за дымовой завесы. Только гвардеец, что лежал у самой баррикады. Одной рукой он держался за живот, а другой пытался нащупать аптечку. Я не стал медлить. Гихьян, 2 шага вправо, продолжать огонь. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Произнес сервитор и сделал 2 шага вправо, прикрывая раненого собой. Одним рывком я перепрыгнул через остатки баррикады и подскочил к нему, улегшись рядом на пол. Над головой продолжали мелькать лазерные выстрелы и лететь пули, но я этого не боялся. У меня было столько аугментики, что убить меня было не так уж и просто, особенно вслепую и под прикрытие сервитора. «Держись, парень, сейчас все будет», — произнес я, доставая шприц-тюбик обезболивающего из аптечки и втыкая его в шею солдата. Всего через несколько секунд солдат прекратил дергаться. Дыхание становилось все более медленным и ровным. «Гранатометы, огонь!» — крикнул сержант, и послышались выстрелы. За ними взрывы. Но это не помогло. По нам все равно продолжали вести огонь. «Эти ублюдки слишком далеко!» — крикнул один из рядовых. В голове сразу же возникла идея. «Сержант, пусть гранатометчики подползут ближе под дымами!» — приказал я остальным, продолжать огонь вслепую. «Отвлеките их на себя!» «Понял», — ответил мне сержант. «Грак, Шисон, Байла, ползком к позициям этих ублюдков, остальным, подавляющий огонь без остановки». 3 гвардейцев с гранатометами выскочили через баррикаду и начали буквально на четвереньках, больше походя на ящериц, быстро ползти вперед, вскоре скрывшись в дыму. «Помогите тут», — приказал я, подтащив рукой гвардейца вплотную к баррикаде. «Сам я бы его никак не смог затащить». Гвардейцы быстро растащили ящики, которые тут еще оставались, втащили раненого, потом меня, а затем быстро вернули ящики на место. К раненому сразу же подскочил санитар, который передал его в руки одного из гвардейцев, приказав ему тащить того в тыл. Из коридора прозвучали новые взрывы. Стрельба по нам резко стихла. Противник ликвидирован. Проводим зачистку баррикады. Прозвучало по ваксу. Принято, идем к вам, ответил сержант. Встаем, парни, не сбавляем темп. Наступление продолжалось. Мы шли дальше по коридору, пока, наконец-то, не добрались до первого перекрестка. Справа находился вход на склад микросхем, который сейчас зачищала группа П, а справа – склад полимерных изделий, в котором увязла группа Иль. Оба были перекрыты воротками. Именно там находилась новая баррикада бунтовщиков, которую подорвали, а затем зачистили гранатометчики. Сейчас тут лежало 8 трупов, разорванных гранатами и добитые из лазганов. Мы не стали торопиться и вначале дали залп гранатами. Ответа не последовало, и первая пятерка вместе с Гихином выдвинулась вперед, пока другие отряды начали оперативно устанавливать заряды на дверях и стенах левого склада, готовясь к штурму. Необходима была помощь группам ПЛ, иначе они могли там завязнуть надолго. Этого нам не нужно было. Вновь нас накрыли огнем, и всем пришлось упасть на пол, пока Гихьян отстреливался вслепую вместе с остальными. Несколько гранатометчиков вновь направились вперед и дали залп. Все стихло. Последовал отсчет о полной зачистке. В это время позади нас прозвучали взрывы. Штурмовые группы ринулись на склады, докладывая о быстром продвижении. Противника там удалось застать врасплох. Перейдя баррикаду, заполненную трупами, мы не стали останавливаться, лишь ускорившись. Мы были практически у цели. Один из главных разгрузочных терминалов, за которым был главный въезд на Мануфакторум со стороны кольца, где сейчас бились наши парни, отвлекая на себя часть сил бунтовщиков. Мы шли в непроницаемом дыму, готовые в любой момент упасть на пол и начать стрелять, но по нам никто не стрелял. Позади звучали все новые взрывы, штурмовые группы пробивали все новые и новые проходы в обоих складах, усиливая тем самым общий натиск. И в этот момент мы внезапно уткнулись в препятствие, металлическая дверь, что перекрыла собой весь коридор. «Так, всем отойти», — приказал я, понимая, чем грозит подобное. Уже один раз сегодня попались. Саперам готовить взрывчатку, остальным — готовиться к штурму. Гвардейцы быстрым шагом отошли назад от двери, так, что ее уже не было видно в дыму завесы, которая никуда не уходила. Довольно быстро сюда начали подбираться саперы с мильтозарядами. Согласно архивным чертежам Мануфакторума, склады были защищены довольно серьезными бронированными дверями, которые нельзя было просто так подорвать. «Господин комиссар», — неожиданно прозвучал голос лейтенанта Гигариота, что оказался как раз рядом со мной, — «разрешите обратиться». «Конечно, лейтенант, я попрошу вас не идти дальше на штурм», — слова гвардейца оказались для меня неожиданностью. «Объясните», — потребовал я, — «уж подобного я точно не ожидал услышать. Ваша рука повреждена, вы можете использовать только лаз-пистолет, потому вы не можете полноценно участвовать в бою», — начал лейтенант. «Ваш сервитор тоже поврежден, не может использовать гранатомет и, как я понимаю, практически исчерпал заряд батареи». «Гихьян, заряд батареи лазгана 11,278%. Блять, к тому же, вы участвуете в бою с самого начала операции. Вам необходим отдых, иначе риск, что вас ранят или убьют, становится все больше. Без меня вы не сможете использовать Гихьяна», — попытался ответить я, понимая, что мне нельзя было выходить из боя. «Я был полезен солдатам. Я не мог их тут оставить без той поддержки, что все еще мог дать. Мы справимся без него, господин комиссар», — продолжил Гигариот, — «а в боевом духе гвардейцев можете не сомневаться, мы отступим только по приказу, можете в этом не сомневаться. Вам нет нужды рисковать так сильно». Я не ответил, я не хотел уходить, но мысленно я понимал, что лейтенант прав. Без руки я не мог что-то сделать, Гихьян был тоже поврежден, а сам я чувствовал сильную боль в спине, животе и голове. Контузии от постоянных взрывов давали о себе знать. Спустя несколько секунд я все же кивнул. «Хорошо, лейтенант, спасибо за заботу», — произнес я. «Всегда пожалуйста, господин комиссар», — кивнул мне лейтенант. «Говорит главный 2. Выхожу из боя по ранению и истощению. Прием», — сообщил я по ВОКСу, переключив канал на командиров подразделений, вплоть до полковника. «Принято, главный 2», — ответил мне майор Веркис. «Гихьян, за мной». «Гихьян понял». «Гихьян исполняет», — монотонно произнес сервитор и поплелся за мной по уже зачищенному коридору. Для нас бой был окончен. На следующий день, вблизи Мануфакторума Гафарский Тариги спасист ДМ-273-138 «Дима». «О, Хагир», — прозвучал голос объекта женщина. Ее эмоциональное состояние было оценено, как радость. «Заходи давай». «Привет, Бюль», — поздоровался в ответ объект мужчина. Анализ показал, что его эмоциональное состояние оценивалось, как грусть. «А что грустный такой? Устал с дороги?» — задала вопрос Бюль. «Ты присаживайся, никого еще нет». «Я ненадолго, Бюль. Приехал сказать». «Что сказать?» Эмоциональное состояние объекта Бюль оперативно изменилось на удивление и недоумение. «Леткар, прости, Бюль». Наступила тишина, после которой послышался звук, идентифицированный, как сдержанный крик и плач. Как шли в атаку. Пулеметом задело. Одна пуля и все, объяснил объект Хагир. Боже, боже, почему у? Почему именно его? Бюль продолжала плакать, усиливая интенсивность процесса. Он быстро умер, несколько минут, сообщил Хагир. Помощь не смогли оказать. Задело печень. Боже, он ведь был таким хорошим. Почему так? Почему даже умереть не смог нормально? Почему? Поверь, Бюль, это еще нормально. Быстро, быстро, быстро. Какое это нахуй быстро? У нас есть раненые, что сутки умирают. Помочь им не могут, очереди. Добивать, мало кто соглашается, ждут своей очереди, а бейсбола на них не тратит, мало слишком. А Леткару повезло, истек кровью, потерял сознание, потом и вовсе отошел. Объект Бюль, вопреки ожиданиям Димы, не ответила, а лишь начала еще сильнее плакать. Как мне теперь, самой, я помогу, чем смогу, нет, ты не понимаешь, я беременна, что, 4 недели, как раз перед вашим уходом, узнала позавчера, боже, боже милостивый, за что АО, блять, шепотом произнес объект Хагир, я, все равно помогу, не брошу, а дальше видно будет, что видно, Хагир, что видно, как быть-то теперь, здесь, без Леткара, еще и с ребенком на руках, а ему питание нужно, ему вещи нужны, у меня никого не ете, боже милостивый, за что АО, мы разберемся, совсем разберемся, главное береги себя, император поможет, я пойду, не могу долго, до скорого. На этом обмен информацией между объектами завершился. Объект Хагир ушел, закрыв за собой дверь, а Бюль продолжила плакать, повышая интенсивность все сильнее. Дима продолжил ждать. Ему необходимо было дождаться ночного времени, когда большая часть вражеских объектов будет спать, чтобы можно было приступить к исполнению плана. Он был уже составлен. Для того, чтобы у Филгейрта был законный повод сюда прийти, не нарушая заключенного соглашения, необходимо было привлечь внимание противника аномальными событиями. Скитарий мог их сделать, и уже знал, как именно это можно сделать. Оставалось только дождаться нужного времени. В период ожидания Скитарий занялся перехватом и дешифровкой вокс-сообщений противника. Многие из них не были как-либо зашифрованы и не представляли какого-либо интереса ни для него, ни для штаба, однако директива предписывала все равно заниматься анализом всех этих сообщений с их дальнейшей отправкой. Те же, что были зашифрованы, были более интересными. У противника были большие проблемы с кабельной связью вследствие разрушения сети и нехватки комплектующих, потому многие важные сообщения отправлялись по беспроводной связи, посредством многочисленных ретрансляторов. Их бунтовщики пытались шифровать с помощью различных шифровальных машин, и их дешифровка занимала иногда довольно много времени даже у Скитария, так как у него не хватало вычислительных мощностей для подобного. К счастью, некоторые сообщения удавалось расшифровать довольно оперативно, от 1 до 3 минут. Уважаемый генерал Хасамар, сегодня ночью, в 3:38, полковник Амигард скончался вследствие черепно-мозговой травмы. По имеющимся данным, он распивал самогон с двумя женщинами, с которыми имел интимную связь, после чего упал и ударился головой об угол стола. Обе женщины на тот момент также были пьяны и не отреагировали на произошедшее, после чего полковник скончался от полученной травмы. Лично у меня есть подозрение, что убийство подстроено. Следователь, который раньше работал в корпусе протиксов, говорит, что тело лежало неестественно для травм подобного характера. При этом он допускает, что полковник мог быть еще жив после получения травмы, пытался двигаться, но в итоге скончался без медицинской помощи. Обе женщины в качестве подозреваемых отпадают, они действительно были настолько пьяны, что ничего сделать были не в состоянии. Так или иначе, мы не можем допустить, чтобы эта история получила распространение среди войск, учитывая действующий в данный момент сухой закон. Убедительно прошу вас помочь в этом деле. С уважением, подполковник Герцилькан. Уважаемый полковник Югар, в очередной раз прошу заметить, что эпидемия Шкежи начинает все сильнее бить по обороноспособности войск. На данный момент мы имеем 27 подтвержденных зараженных, которых пришлось уже вывести с линии фронта в тыл. Нам удается укрывать этот факт, однако карантинные меры не помогают вследствие длительного инкубационного периода болезни. Нам срочно необходимы или антибиотики, или же полностью выселить хотя бы женское население с фронтовой зоны, потому что в противном случае эпидемия будет только шириться. С уважением, майор Микарут, уважаемый полковник Силитиус, с не самыми приятными чувствами должен отметить, что ваш сын, Хлод, проявляет себя на службе в высшей степени некомпетентно, что проявляется в постоянном употреблении алкоголя и интимными связями с гражданскими лицами. Также он слабо разбирается в тактике и не справляется с поддержанием дисциплины в веренном ему подразделении на должном уровне. Убедительная просьба, переведите его куда угодно, но подальше от фронта, потому что в дальнейшем я не могу дать гарантии, что у меня получится скрывать его действия от офицерского состава. Или же, если вам необходимо, чтобы Хлод оставался под моим командованием, я бы мог организовать для него индивидуальные курсы офицерских умений. С уважением, капитан Дильгар. Все эти сообщения Дима сохранял, особое внимание обратив на второе. Шкежа была венерическим заболеванием, которое имело тяжелое течение вследствие возникновения на половых органах хрупкой сыпи, которая в дальнейшем могла привести к заражению крови и смерти. Информация о том, что в одном из подразделений противника началась эпидемия, хоть и мелкого масштаба, была достаточно важной. Время шло, и спустя 2 часа 14 минут после записи разговора между объектами Хагир и Бюль, наступила ночь. В это время все освещение в коридорах, даже аварийное, полностью отключалось с помощью узла выключателей, которые соединяли лампы с аварийными аккумуляторами. Именно над этим узлом сейчас и находился Дима, в ожидании ответственного вражеского объекта. Тот пришел вовремя. Это был мужчина возрастом от 60 до 65 лет, который был одет в робу с эмблемой Дедикавитус, мирян из числа простых граждан Империума, которые были посвящены в таинство бога машины. Более подробный анализ выявил на затылке объекта печать посвящения, татуировку, которая показывала, что этот человек прошел должное обучение у техножрецов, был помазан благословленным машинным маслом и имел право работать с механизмами. Его появление удивило Диму. Он еще не встречал на территории противника хоть кого-то, кто имел хоть какую-то связь с Adeptus Mechanicus. «Так, бля», — проговорил объект, подходя к распределительному узлу и открывая защитную раму с помощью ключа, «пора ложиться спать». Объект стал выключать все рычаги поочередно, по несколько штук за раз, пока все не были переведены в режим «выключен». «Вот так нах, а теперь по бутылочке», — произнес объект, после чего закрыл дверь узла и вышел из помещения. Дима был в ярости, прилагая все усилия, чтобы сдержаться. Мало того, что этот объект посмел сквернословить на территории узла, мало того, что он использовал его без должных молитв, он был предателем канонов Механикус. Он был посвященным в его тайны и предал их, забыв о должном почтении к духам машин. Ублюдок не заслуживал жизни. Он не заслуживал даже сервиторизации. Он заслуживал только анафемы и сожжения заживо, дабы потом запечатанная урна с его прахом была установлена напротив узла в доказательство его духом о том, что наказание свершилось.